Когда я вошел в дом, Флоренс и Сильвия чуть не подпрыгнули от удивления. Впечатление было такое, будто они что-то замышляли. — Ну что? — спросила Флоренс, оправившись. — Только начали, — ответил я. Женщины, как по команде, взглянули на настенные часы. — Надо торопиться, — сказала Сильвия. В ее руках грозно белела стопка бумаг. Я налил рюмку водки и пошел обратно. «Мне удастся разрешить все проблемы», — подумал я. «Ведь меня здесь уже нет, а самолет летит через 2 часа. Ухожу и не собираюсь останавливаться». Эллен заглотнула половину рюмки. «Присядь, па», — пригласила она, — «и не торопи меня. Мне нужна твоя помощь». «Я скоро улетаю», — сказал я, — «сегодня». «Покидаю тонущее судно», — подумал я, — «и каждый остается наедине с самим собой». «Не торопи меня, па, но ты должен помочь. Пришло время». «Окей, ангел». Я сел. «Я больше не хочу жить здесь». «Не понял». «Я собираюсь уехать отсюда навсегда». «Почему?» «Я хочу, чтобы ты сам сказал ей об этом. Я не могу говорить с ней». «Ну что ты, детка? Предупреждаю, если заставишь, я выскажу ряд кое-каких суждений, которых она не забудет по гроб своей жизни». «Она ведь только спросила, где ты была». «О, Господи, папка, ты-то сам когда говорил ей правду последний раз?» «Ну и ну». «Но с ней я не буду нукать. Каждый раз, когда я начинаю говорить с ней, она ведет себя, будто я и спрашиваю у нее разрешение, жду ее да или нет. Но я не собираюсь ничего у нее спрашивать. Я хочу уехать отсюда, желательно без шума». «Твой отъезд убьет ее?» «Это ее слова». «Хорошо, я тоже могу разрыдаться. Ты хочешь скандала?» «Эллен, послушай, именно сейчас ее надо поберечь. Столько всего навалилось. И я тут почти всему виной». «Тогда оставайся и смотри за ней». «Тебе надо потянуть время. Вернись в Ратклифф. Туда больше ни ногой». «А как же самолет? Ты ведь куда-то собиралась?» «Не в Ратклифф, а на восток». «Эллен, послушай отца. Я не хочу, чтобы ты покидала Флоренс. Ты слышишь?» Эллен встала и пошла по краю бассейна. «Да, слышу», — сказала она и села на противоположном конце. «Ангел, давай искупаемся. Водичка остудит наши эмоции». «Я не могу». «Почему?» «Ах, это не совсем. Позавчера мне сделали аборт. Там, где я была, в Тиахуане. Ты думал, у меня язык повернется сказать ей про это?» «Сейчас все в порядке?» «Да, в полном. Вчера было немного дурно и хотелось спать. Поэтому я осталась там ночевать. У них стоят такие кровати, похожие, ну, я спала целый день. Ты думаешь, и про это ей стоит рассказывать?» «Нет». «Я ожидал, что такие вещи ты мне могла бы рассказать. Вот уж не знаю, что бы случилось, поведай я это тебе». «А почему тебе не пришло в голову, что я бы не настаивал на аборте? Родила бы. Кстати, чей он?» «Одного парня с курса». «Не Роджера?» Она рассмеялась. «Роджера? Нет, он мой постоянный ухажер». «Эллен, если не в колледж, то куда ты собираешься?» «Куда не имеет значения. Важно, как». «Хорошо, как». «Давай обсудим, как?» «Не будем. Ни ты, ни она не поможете. Мне необходимо самой разобраться во многих вещах. Я ведь даже не знаю, кто я. И другое дело, что я совсем не то, что ты обо мне думаешь. Я не люблю, когда ты называешь меня ангелом». «А почему раньше молчала?» «Потому что тебе нравилось именно так думать обо мне. Я также совсем не такая, как думает ма. Я ненавижу Ратклифф. Меня не интересует ни литература, ни политика, ни наука, ни гражданские права и прочее. Вы оба лишены одной простой вещи, той самой честности. Я хочу быть честной. Я не собираюсь больше лгать, не желаю. Я хочу жить по-другому. Отныне я буду ложиться в постель только с тем, с кем мне хочется. И никогда не лягу с тем, с кем я официально должна. Не лягу, чтобы убить время, или потому что лечь гораздо легче, чем объяснять, почему я не хочу. И я не собираюсь упрашивать своего парня остаться со мной, если он не пожелает. Но, моя дорогая изобретательница, люди уже давно размышляли над этим. И я, признаться, тоже. Тогда ответь мне, что изменилось? Почему вы все притворяетесь? Не лучше ли быть самим собой, со своими изъянами и недостатками? Эллен, ты преувеличиваешь. Я и тебя имею в виду. Я поначалу думала, что ты с мамой не расходишься только из-за меня. Теперь я вижу, что я лишь удобный предлог. Раньше я сказала тебе, не надо вам быть вместе из-за меня. Сейчас я ничего не скажу тебе. Ничего, папочка. На меня села муха. Я прихлопнула ее резче, чем надо. «Эванс!» — услышал я. Флоренс стояла в дверном проеме. «Времени уже нет, тебе пора идти сюда». «Иду!» — прокричал я в ответ. Флоренс игриво помахала Эллен. «Не перетруждай его, Эллен! Оставь немного мне!» Она рассмеялась и зашла в дом. «Ангел, когда ты летишь?» «Наверное, сегодня, ближайшим рейсом». «Ха! Знаешь, я тоже лечу. Отец схватил воспаление легких». «Сочувствую». «Он в порядке, но что-то с головой. Говорит со мной, зовет меня». «В общем, я предлагаю лететь вместе». «Когда?» 12-часовым, на Юнионе. Хорошо, если достану билет». «Там, в салоне, и закончим наш разговор». Я пошел в дом. «Так ты сделаешь за меня грязную работу? Скажешь ей?» «Попробую. Она спросит меня, где ты была 3 дня. И в соответствии с новой установкой на жизнь, тест номер 1. Сказать ей правду?» «Я решила, что это моя последняя ложь». «И заодно решила, что лгать за тебя буду я?» «Па, я живу в этом доме с тобой и твоей женой. Кому-то я должна была сказать? Извини». «Хорошо. Я, пожалуй, пойду. У Флоренс накопилось много счетов и прочего. Что-нибудь придумаем». «Удачи!»